Если этот мир сцена, то мы артисты. Если мечты не стали целями, простись с ними. Если есть еще слова, что я сказал бы, я скажу спасибо маме, любимой. И есть только я, только бит, только дым. Вопрос, куда приводят мечты? Десятки слов для родных и треков до дыр. Вопрос, куда приводят мечты? Где только сладкая боль и удары под дых. Вопрос, куда приводят мечты? Есть только шанс подняться и просто идти. Ответ, сюда приводят мечты. Душевные раны, что нажил, их спиртом не мажет. И дело даже не в каждом продажном слове, что важно ваше. Не важно вашим, так скажем, гражданам, ведь по-нашему социал это всегда вражда. Нас ждал 2012 год, все это так прикол. Терочки квадратных метров и комнат, чтоб вспомнить, чем заполнил душу. Сквозь уши худшим или лучшим, ведь эти замки воздушные уже разрушены. Наш свет потушен, и лишь только огонек внутри один со скрипом горит, пока ты вычислял сквозь алгоритмы, логарифмы, формулу рваного ритма жизни. Вдыхая чистый выхлоп с ароматом здешней отчизны, честно зашиваясь на учебе, по сути ни о чем ни от кого не узнавая, лишь зная, сколько дней до экзамена. Вечером, не блистая знаниями, закрываешь, как ставни, глаза, но не переставая плести паутину тайных желаний, мечтаний на завтра. Есть только я, только бит, только дым. Вопрос, куда приводят мечты? Десятки слов для родных и треков до дыр. Вопрос, куда приводят мечты? Где только сладкая боль и удары под дых. Вопрос, куда приводят мечты? Есть только шанс подняться и просто идти. Ответ, сюда приводят мечты. Дружба, любовь, жизнь для двоих не более. Ведь все спокойно, но сердце почему-то колет. И сколько пуль в этой душе, стреляй еще давай. Убивай меня, жрай меня заживо дальше. Как эти падшие снега с моей крыши. Мечты тысячами, а вы все в ноликах доллары ищете. А мы как нищенки, деньги не слова. Да и карманы не наполнишь этим поганым талантом. Я инженер-бакалавр еще, рэпер Пава. Но знаешь, мне ближе, когда меня зовут просто Паша. И неважно, кто ты, маленький мэн или большая шишка, важно остаться и в 30 простым мальчишкой в черном пальтишке и брючках. С мечтами о лучшем разгоняясь за месяц до соточки на получке. Ведь тут до кучи еще немало чего я сделаю. Мне 20 лет, передо мной весь мир и все двери. Есть только я, только бит, только дым. Вопрос, куда приводят мечты? Десятки слов для родных и треков до дыр. Вопрос, куда приводят мечты? Где только сладкая боль и удары под дых. Вопрос, куда приводят мечты? Есть только шанс подняться и просто идти. Ответ, сюда приводят мечты.